Старк оказался настолько зол, что захотел переломать ракетницу голыми руками. Однако проблема заключалась в том, что ему следовало уничтожить все эти вещи. Никто не должен знать, что Старк Индустриес ведет дела с какими-то террористами. Так что взорвать всю эту долину определенно самый лучший вариант. Тем временем, Лауэлл парил в воздухе и внимательно наблюдал за всем происходящим внизу. Бум! Вся долина буквально содрогнулась. И тут как раз в нужный момент из земли взлетела фигура. Так уж получилось, что эта фигура оказалась на одной высоте с Лауэллом. Тони посмотрел на ангела в небе и издал несколько удивленный возглас. Вот только, не успел он порадоваться, что ему удалось спастись, как искрящаяся нога развалилась прямо в воздухе. Когда мощность пропала, Марк и на долю секунды завис в небе, но затем он начал стремительно лететь вниз. В этот момент Лауэлл заметил ошарашенный взгляд Тони. Тух. Глава 10. Бургер и поездка на джипе. Глава 10. Бургер и поездка на джипе. Лауэлл наблюдал, как Тони переходит от полета к стремительному падению. Эх, глядя на происходящее, Лауэлл тяжело вздохнул и полетел вниз. Он поймал заднюю часть боевой брони Тони, чтобы значительно снизить скорость падения. Если бы он упал прямо вниз с высоты нескольких сотен метров, то даже самый мягкий песок не смог бы сохранить его жизнь. Тем временем сам Старк начал паниковать, и так продолжалось до тех пор, пока его ноги не коснулись земли. Правда, из-за всех этих волнений и огромного напряжения, мышцы Тони значительно ослабли, и он упал на колени. Лишь после минутной передышки Старк сумел снять с себя оставшиеся части доспеха. Затем, задыхаясь, он сказал: «Спасибо, ангелочек. Кстати, а как тебя зовут? Уверен, что когда-нибудь угощу тебя одним из моих любимых бургеров». Да, кто бы мог подумать, что наградой за спасение миллиардера станет бургер. После еще одного мгновения передышки Тони, наконец, сумел сесть. Затем, сделав несколько глотков, он посмотрел на Лауэллу, стоявшего поодаль, и спросил: «Ну и как ты стал таким красавчиком? Неужели все ангелы так хорошо выглядят?» «Пожалуй, в этой жизни некоторые вещи никогда не меняются. Так богатый плейбой всегда ведет себя одинаково с кем бы он ни беседовал. С другой стороны, почему бы не сказать ему правду?» Поэтому Лауэлл мягко кивнул, посмотрел на Тони и ответил: «Совершенно верно, никто не сможет сравниться с ангелами». Когда Тони услышал эти слова, то кивнул в знак согласия, но затем он вдруг спросил: «Так у тебя есть вода? Я умираю от жажды. У меня есть запас в мочевом пузыре, но я бы не рекомендовал использовать его вот так сразу». Лауэлл даже не удивился, услышав подобное. Тони вел себя полностью в своем фирменном стиле. Так что молодой ангел, посмотрев вдаль, произнес: «Вертолет прибудет через несколько минут». Взрыв такой силы не мог не заинтересовать военных. Услышав эти слова, Тони сразу посмотрел в ту сторону, куда повернулся ангел, но из-за плохой видимости так ничего и не смог увидеть. Прикрыв голову от ядовитого солнца, Тони ничего не сказал, но решил подождать. Если уж у него столь прикольная галлюцинация, то почему бы ей не поверить? Несколько минут спустя, разумеется, что слова ангела оказались более чем правдивыми. Когда Лауэлл убедился, что к ним уже спешит полковник Роудс, он же лучший друг Тони, молодой парень произнес: «Хорошо, я пошел, увидимся в США», произнес Лауэлл, а затем сразу же улетел. Тьфу, тьфу, тьфу. А вот Тони пришлось выплюнуть полный рот песка, что оказался поднят крыльями ангела. Затем Старк посмотрел на Лауэлл, что уже почти скрылся из виду, и крикнул: «И как я тебе найду? Ты ведь даже не сказал, где живешь, где он живет». Ответ на этот вопрос не смог бы дать даже сам Лауэлл. У него ведь сейчас, по сути, даже нет собственного дома. Можно сказать, что Лауэлл — современная версия голого короля. Тем не менее он работал над данным вопросом, чтобы все исправить. Глаз прозрения можно использовать и для других целей. Например, если использовать его для сбора информации и добавить особенность мозга обучению. Пока у Лауэлла достаточно энергии веры, он способен обучаться новым вещам с невероятной скоростью. В современных технологиях нет ничего такого, чему нельзя научиться. Тем временем в пустыне транспортный вертолет медленно приземлился перед Тони. Полковник Роудс мгновенно выбежал, как только открылся люк. Он наполовину опустился на колени перед Тони, чтобы проверить ситуацию. «Как дела? Ты ранен?» «Я в порядке», — ответил Тони и положил одну руку на плечо Роудса. «Ангел спас меня, иначе здесь была бы лужа кашицы, вместо меня», — внезапно добавил Старк. Тони даже указал высоко в небо, используя руку, чтобы метафорически описать место крушения. Роудс нахмурился и протянул руку, чтобы погладить Тони по голове. «Неужели этот парень получил солнечный удар и сошел с ума?» Поп, хлопок и рука Роудса оказалась отброшена. Тони поднялся с куда более спокойным лицом и сказал: «Пора возвращаться, мне предстоит еще очень многое сделать». В этот момент Роудс почувствовал всю серьезность Тони. «Давай, уверен, что у тебя еще будет шанс покататься на бронированном джипе. Отвали». Полчаса спустя Лауэлл сумел перелететь из Афганистана в Нью-Йорк. Затем он втянул крылья, нашел большую библиотеку и вошел в нее. Молодой ангел небрежно взял несколько книг. Затем он отыскал свободное место и сел. Хотя ему не так уж нужны все эти книги, так как он мог использовать свой глаз прозрения, чтобы собрать все знания в библиотеке. Однако, чтобы выучить столь огромный массив информации, необходимо довольно много времени, и поэтому просто так сидеть за столом как минимум несколько подозрительно. Таким образом прошло несколько часов. Тем временем людей в большой библиотеке становилось все больше и больше. Лауэлл также заметил, что на всех других местах слева и справа сидели люди, но за его столом для шести человек так никто и не расположился. Неужели он обладал настолько отталкивающей аурой? Разумеется, что не более чем глупость. Все они считали, что не стоит приближаться к настолько необычному парню. Будь он на улице, к нему бы обязательно кто-то подошел, чтобы поговорить. Но люди, посещающие библиотеки, определенно обладали хорошими манерами и прекрасно понимали, что не стоит беспокоить других, в особенности, когда они чем-то заняты. Через некоторое время молодой ангел закрыл книгу и положил все, что взял, на место. Ему удалось изучить все знания, собранные в этой библиотеке. Если бы не его медлительность, то ему удалось бы завершить обучение значительно быстрее. Впрочем, в анализировании информации вовсе не имелось необходимости. Стоит отметить, что в будущем все собранные знания помогут в создании своей собственной базы. Несомненно, так намного удобнее. К этому времени Тони вернулся в свой дом. Затем он объявил о пресс-конференции, что будет проведена в ближайшие два дня. Тони не мог сделать все намного быстрее, так как многие из его ран уж слишком свежие и сначала должны немного зажить. Не забываем про лайки. Глава 11. Щит и щит ангела. Глава 11. Щит и щит ангела. Прошло 2-3 дня. Лауэлл, что уже закончил изучать информацию, начал подыскивать себе постоянный адрес. В конце концов, будучи королем ангелов, он по сути являлся бездомным. Разумеется, что подобное попросту недопустимо. Суборбитальный город ангелов определенно необходим. Но не сейчас. Сейчас Лауэлл планировал создать организацию ангелов прямо в человеческом обществе, чтобы уже через нее контактировать с людьми. Что-то наподобие ангельских инвестиций. На ранних стадиях этого более чем достаточно. По мере роста компании будут затронуты и другие различные аспекты. Естественно, компания будет набирать только тех, кто очень предан ангелам. Как король ангелов, Лауэлл не мог себе позволить случайных контактов со смертными. Впрочем, это же касалось и других ангелов. Если поступать иначе, то ореол загадочности, витающий вокруг ангелов, рано или поздно попросту рухнет. Разумеется, также Лауэлл не мог допустить, чтобы ангелы вообще не имели контактов с нормальным обществом. Поэтому ангельские инвестиции казались практически идеальным решением данной проблемы. В древние времена подобное могли назвать царством ангелов. В наше же время это будет корпорация «Ангельские инвестиции». Поэтому в данный момент Лауэлл занимался прорабатыванием различных нюансов придуманного им плана. Впрочем, за эти дни произошло еще кое-что. Запись того, как Лауэлл объявился в Дубае, стала сенсацией. Самый четкий из роликов на YouTube набрал десятки миллионов просмотров. Более того, количество просмотров все еще стремительно росло. Правда, до мирового уровня данное событие все равно не дотягивало. Причина для подобного достаточно проста. Многие считали, что видеоролик на самом деле попросту хорошо сделанная подделка. В комментариях все говорили, что ангел уж слишком идеален. Иными словами, видео настолько реалистично, что казалось многим нереальным. Однако даже в этом случае миллионы восхищенных зрителей снабдили молодого парня огромным количеством энергии и веры. Поэтому ему даже не приходилось экономить, используя глаз прозрения. Утро, 9:37. Вход в здание Stark Building оказался переполнен журналистами из различных изданий. Обычно так и происходило. Те, кого приглашали, проходили внутрь, а тех, кого не приглашали, оставались снаружи. Но пресс-конференция Тони – это совсем другая история. Когда он вылез с заднего сиденья Роллс-Ройса, на его правой руке был одет медицинский фиксатор. Затем, забрав бургер у своего хорошего друга и телохранителя, Хэппи, плейбой Тони Старк посмотрел на репортеров. «Ты, плюс эти двое, все остальные могут войти». Тони совершенно случайно назвал репортеров, что ему по каким-то причинам просто не понравились. Затем он вошел в башню Старка вместе со своими людьми. Вот такой вот Тони. Он являлся единственным, кто принимал такие случайные импровизированные решения. В то же время, внутри одного из самых роскошных отелей Нью-Йорка, Лауэлл небрежно манипулировал несколькими цифрами на ноутбуке перед собой. Если присмотреться, то каждый мог понять, что это такое. Все совершенно верно, он готовился манипулировать акциями. Как только Тони объявит о закрытии вооруженного отдела, акции его компании начнут резко падать. Это означает, что случайный шорт на фондовом рынке принесет большие деньги. В отличие от обычного способа заработать деньги на росте, то есть если акции растут, шорты позволяют зарабатывать на падении акций. Если не вдаваться в подробности, то это просто способ одолжить немного денег у акций, что Старк обязательно потеряет. В конце концов, ему определенно нужны деньги на строительство здания ангельских инвестиций, а также на различные нужды. Прим, для тех, кто не понял, как ГГ планирует зарабатывать деньги. В то время как Тони исчез, акции его компании начали падать. ГГ спас Старка и вернулся в США раньше, чем Тони. Затем быстро скупил часть акций по дешевке. Когда все узнали, что Тони вернулся, акции возросли и теперь ГГ готовился их продать по максимальной цене. После конференции акции снова упадут и ГГ их вновь скупит. Как только Старка исключат из совета директоров, акции снова вырастут, затем их снова можно продать. Хотя, если говорить более глобально, Лауэлла совершенно не волновало то, сколько денег у него на счету и сколько он мог заработать. Вот только деньги, это определенно не то, без чего можно обойтись. Даже если это станет платой за спасение Тони, главное потом дать Старку случайный кусочек технологии, которую он смог бы использовать позже. Обычная технология, используемая на небесах, считается на Земле высшей. А тем временем пресс-конференция Старка продолжалась. Тони непринужденно сидел на ступеньках, откусывая от бургера. Еда пережевывалась у него во рту. Затем он вдруг замер, как будто что-то вспомнив. «Хм, кажется, я говорил, что собираюсь угостить красавчика-ангела одним из моих любимых бургеров». Как только Тони закончил фразу, один из репортеров в зале сразу же спросил: «Это тот ангел из Дубая? Тот ангел из Дубая?» Озадаченно спросил Тони. Журналист тут же выхватил свой телефон. Затем он открыл видеозапись и передал ее Тони. Старк слегка наклонился вперед и внимательно просмотрел ролик. Только в конце он обернулся, чтобы посмотреть на стоящих перед ним репортеров и спросил: «Кто-нибудь из вас знает, где он живет?» «Уу-у-у». Столкнувшись с этим вопросом, все в унисон покачали головами. Люди до сих пор не знали, настоящее это видео или нет. Что уж говорить о том, где живет это существо. Именно тогда, когда даже Абадая не знал, о чем думает Тони, один из репортеров с блеском в глазах тут же поинтересовался: «Мистер Старк, вам удалось познакомиться с этим ангелом? Мне кажется, вы только что сказали о вашей совместной договоренности поесть гамбургеров». В этот момент лицо Тони стало очень серьезным. Он посмотрел на репортеров и ответил: «Да, его имя Лауэлл. Этот ангел спас мне жизнь в Афганистане. Если вы, ребята, узнаете, где он, то передайте, что я хочу угостить его одним из моих любимых бургеров». Люди в зале знали, что Тони настроен серьезно, ведь он решил поделиться своим любимым блюдом. Но они все равно не смогли удержаться от улыбок. Угостить ангела гамбургером — это мог придумать только Тони. Мы не знаем, где он, но на видео ангел появился в башне Дубая. Похоже, как раз перед тем, как спасти вас. Однако с тех пор его больше ни разу не видели. После того, как Лауэлл прибыл в США, то убрал свои крылья подальше и старался не показываться на глаза людям. Хотя ему не нравилось прятать крылья, так как это вызывало чувство дискомфорта. Поэтому, чтобы избежать лишних проблем, лучше пока их убрать. Так будет до тех пор, пока народ ангелов не накопит достаточно мощи. Плюс так куда проще гулять по улице. Выслушав ответы репортеров, Тони кивнул и произнес: «Тогда, надеюсь, мне удастся снова встретиться с ним». После произнесения этих слов, Тони встал. Он встал за трибуну и посмотрел на всех с серьезным лицом. Затем, после минуты молчания, Тони начал официально рассказывать о своем пребывании в Афганистане. А под самый конец, он посмотрел на толпу и медленно сказал: «Я объявляю оружейный отдел Stark Industries закрытым навсегда». В это же время, Управление стратегической обороны, нападения и логистики, также известное как ЩИТ, обсуждало то же самое, о чем журналисты говорили с Тони. Иными словами, таинственного ангела. Глава 12. Хилл, что ты думаешь о ангеле? Глава 12. Хилл, что ты думаешь об ангеле? Внутри офиса на верхнем этаже здания ЩИТа. В дальнем конце сидел человек без волос, но с блестящей, отражающей свет головой. Он носил черный плащ, что не менялся из года в год. На его лице прекрасно виднелась черная повязка, закрывающая глаз. Благодаря ей и своей совершенно лысой голове, директор ЩИТа, Ник Фьюри, выглядел невероятно свирепо. В данный момент он повернул голову, чтобы посмотреть на только что закончившуюся пресс-конференцию Старка. За ней Фьюри наблюдал через огромный экран справа от него. Он подождал, пока Тони объявит о закрытии отдела по производству оружия. После этого Фьюри снова повернул голову и повернулся налево, чтобы посмотреть видео Лауэлла. Тот плавно взмахивал крыльями, окруженный стаей птиц. Затем Ник Фьюри на мгновение задумался, но уже через мгновение он, посмотрев на Хилла, что также оказалось очаровано видеозаписью с ангелом, спросил: «Что думаете?» «Он очень красив и слишком обаятелен», — ответил Хилл, ответила без всяких колебаний, просматривая видео. А, услышав столь странную характеристику из уст агента, Фьюри оказался несколько озадачен. «А нет, я не это имела в виду», — ответила Хилл и сразу же весьма серьезно посмотрел на Ника. «Я хотела сказать, что ангел выглядит так же идеально, как описывают легенды. Но мне интересно, похожи ли его способности на мифические». После этих слов Фьюри погрузился в раздумья. Учитывая ресурсы ЩИТа, они уже давно подтвердили, что записи в самом деле настоящие. Но вот реакция агентов. Несомненно, внешность ангела оказалась уж слишком завораживающей. Правда, это никак не влияло на актуальность самого главного вопроса. Этот парень хороший или плохой? Разумеется, хотелось верить, что он славный парень и его появление не несет никакой угрозы. Вопрос о хорошем и плохом на мгновение задержался перед Фьюри, но затем он попросту выбросил его из своей головы. Зачем думать над вещами, что ты не можешь ни подтвердить, ни опровергнуть? Поэтому будет намного лучше сосредоточиться на более простых проблемах. Для чего появляется ангел? Какова его цель? Что насчет его состояния? Эти три вопроса оказались немедленно произнесены Фьюри. Ник являлся директором ЩИТа, и все, что обладало слишком большую власть, должно очень сильно беспокоить его. Вот только столкнувшись с этими тремя вопросами, никто бы не смог на них ответить. К сожалению, у ЩИТа на данный момент слишком мало информации. Да и как они могут узнать подобное? Разве только задать вопрос прямо в лицо? Ник Фьюри повернул голову и пролистал десятки фотографий, сделанных на улицах Нью-Йорка, одну за другой. Все это изображения, снятые местными камерами. Лауэллу не особо скрывался, поэтому ЩИТ сумел без особых усилий выследить его. Функция карты на мониторе также оказалась включена. Фьюри посмотрел на один из самых роскошных отелей с президентским номером в Нью-Йорке. В данный момент ангел находился именно там. Всего за эти 2-3 дня этот ангел, не нарушая закона, получил в интернете огромную сумму денег, сравнимую с той, которую обычные люди никогда бы не сумели собрать за всю свою жизнь. А ведь стоит учитывать и некоторые особенности. Первые 1-2 дня этот ангел все еще изучал различные библиотеки и базы данных. Иными словами, он совершил нечто невероятное за достаточно короткий промежуток времени. Насколько же ужасающая его способность к обучению. Подумав об этом, Фьюри потер виски руками. «Эх, этот парень еще та боль в заднице», — подумал Фьюри. В тот момент Хилл вдруг слегка опустила глаза, подняла руку к гарнитуре и начала отвечать на звонок. Она выглядела серьезной, словно произошло что-то действительно важное. Через некоторое время звонок оказался завершен. Фьюри также с любопытством посмотрел на Хиллу, ожидая отсчета. И вот через мгновение она прочистила горло и сказала: «Директор, акции Stark Group упали более чем на 30%. «Вполне ожидаемо», — ответил Фьюри и кивнул. Все оказалось так, как он и предсказывал. Основным бизнесом Stark Group являлось производство оружия. Поэтому теперь, когда компания объявила о закрытии военного отдела, это стало равносильно сломанной руке. Более того, речь шла о самой главной, рабочей конечности. Но, вот только в этот момент Хилл неожиданно добавил, шортинг на биржевой платформе дал максимальную выгоду на счете под названием Angel Investments. Как только прозвучали эти слова, Хилл и Фьюри молчали. Неужели все это не более чем совпадение? Нет, конечно, нет. Обычный человек не мог узнать о счете торговца, но у счета имелась подобная возможность. А ведь всемиру заявлялось о полной защите частной собственности и личной информации. Но кто в это верит? Все началось со слов, произнесенных Тони. Он знал ангела, более того, тот спас его. Неясно, о чем именно говорили Тони и Лауэллу. Но, очевидно, ангел прекрасно понимал, что акции Stark Group вскоре резко упадут. Может быть, Тони рассказал Лауэллу о желании закрыть подразделение по производству оружия, ангел. Кажется, Тони называл его Лауэллу, произнес Фьюри и на мгновение задумался. Нужно проверить, фигурирует ли этот парень в мифах и легендах. Возможно, если мы узнаем его предысторию, то сможем понять мотивацию ангела. Вот только. Но что, если он совершенно не тот, за кого мы его принимаем? В этот момент Хилл внезапно предположила, возможно, он просто похож на ангелов из мифов Земли, а на самом деле мы имеем дело с какой-то внеземной расой. Из того, что я видел за это время, он не сотворил ничего сверхъестественного. Схожесть с ангелами у него лишь во внешности. У нас ведь нет никаких доказательств, что это существо и в самом деле такое же, как известные нам ангелы. Нет ничего странного, что щит не мог заметить разницы между Лауэллом и мифическими ангелами. Однако со временем ситуация изменится. Как только в руках Лауэлла появится технология переноса микрочервоточин или технология пространственно-временных крыльев, цивилизация ангелов Лауэлла состояла не только из ангелов, в нее также входили боги, истинные боги. Глава 13, боевая броня Марк 2. Глава 13, боевая броня Марк 2. После долгого обсуждения Фьюри замер, наблюдая за моментом, когда Лауэлл осматривался, паря над самой высокой башней в Дубае. Даже когда сцена замерла на мгновение, он чувствовал, что его переполняет чувство величия. Ангел демонстрировал всем свою персону. Это весьма явный признак высокого положения или достижения определенного душевного состояния. Вот почему часто бывает так, что один взгляд существа вызывает дрожь в позвоночнике. Это воплощение абсолютной силы. После долгого колебания, подперев руками подбородок, Фьюри посмотрел на столешницу и сказал слегка тихим голосом, «Может быть, нам нужно встретиться с ним и поговорить?» Затем Фьюри, похоже, что-то почувствовал и поэтому сразу же добавил, «Ангел спустился на землю и пока, кажется, что он действует в одиночку. Ему нужна помощь в мелочах, которые он не может сам. Вполне, вероятно, что протянув этому созданию руку помощи, мы сумеем наладить доверие и куда более детально изучить его цели. Например, деньги, еда, одежда и т.д. Эти мелочи вполне могли беспокоить ангела. Однако для щита все это невероятно простые вещи, с которыми очень легко справиться. Несомненно, подобные удобства могут вызывают благосклонность ангела. Фьюри не мог не похвалить себя мысленно за то, что не зря проработал агентом столько лет. Разумеется, настроение Ника в значительной степени улучшилось. Хиллу также пришлось признать, что это действительно хорошая идея. Возьмем пример. В стране танцующих медведей, во время войны из-за отсталой легкой промышленности одежда, инструменты и другие мелкие вещи являлись очень дефицитными, и поэтому стоили невероятно дорого. Но, что если небольшая страна, такая как щит, взялась бы помочь решить эти мелочи совершенно бесплатно? Разумеется, что страна танцующих медведей стала бы куда более счастливой и благополучной, ведь ее народу помогли избавиться от огромного количества проблем. Немного утрировано, но именно таким являлось мышление Фьюри. Тем не менее, все равно следовало действовать очень осторожно. В конце концов, все вышеперечисленные мысли являлись лишь предчувствиями Фьюри, точнее интуицией короля агентов. Хилл тем временем встала и, покачав своим единственным хвостиком, сказала, «Итак, должны ли мы сначала доложить об этом президенту?» Спецотдел являлся последними, кто получал новость, но именно он решал, стоит ли сообщать о случившемся вышестоящему руководству. Так что Фьюри на мгновение задумался, «Мы сообщим о произошедшем, когда закончим встречу с ангелом и сумеем составить полный профиль». Хилл кивнула, показывая, что согласна с таким суждением. Тем временем в апартаментах Лауэлла, ангел наблюдал за болтовней в интернете, что началась после того, как Тони сказал правду. Впрочем, дискуссия о внезапном решении Старка закрыть отдел по производству оружия набрала куда больше популярности. А черт, со временем ситуация изменилась. Количество постов об Ангеле становилось все больше, а динамика тем, связанных с оружием, просела. В конце концов, тот факт, что Старк занимается оружейным бизнесом, не имел ничего общего с простыми людьми. А вот ангелы действительно достойны обсуждения. Особенно это касалось тех, кто верил в существование Всевышнего и Небесного Царства. Клик. Молодой ангел закрыл ноутбук и подошел к окну. Он никогда не действовал, не продумывая своих планов на будущее. Поэтому у него уже имелись некоторые задумки. Сначала заполучить все лучшие ресурсы, которые он мог достать на Земле, как можно скорее. В особенности камень пространства, что обладает почти бесконечным запасом энергии. Но это все планы на будущее, ближайшие или весьма отдаленные. А вот уже сейчас, вибраниум. В голове Лауэлла внезапно промелькнула мысль. Да, именно вибраниум. Но если вы сразу подумали о Ваканде, то совершенно не правы. Лауэлл размышлял о заклятом враге Ваканды. Нет, это заклятый враг почти всех металлов. Иными словами, в его голове витали мысли об антарктическом вибраниуме. Данный металл полностью противоположен главному сокровищу Ваканды. Так, если обычный вибраниум поглощает кинетическую энергию вибраций, то антарктический наоборот генерирует ее. Из-за этого в металлах, на которых он воздействует, ослабевают молекулярные связи и возникает эффект текучести. Естественно, не стоит ожидать, что антарктический вибраниум сможет разрушить структуру мистического оружия, такого как молот Тора или копье Одина. Но уничтожить броню Тони или пробить обшивку инопланетного военного корабля ему вполне по силам. Правда, если Старк улучшит свои доспехи до наноуровня, то тут даже антарктический вибраниум окажется весьма малоэффективным. Хотя, даже в этом случае все будет зависеть от сложившейся ситуации. После того, как решение оказалось принято, Лауэлл принялся улучшать собственные силы. Сначала ему следовало заняться преобразованием энергии веры в собственном теле. После инцидента с Тони, или скорее после решения вопроса с железным торговцем, он создаст ангела, что будет полностью принадлежать только ему. Что не подлежит сомнению, так это то, что сначала должны быть созданы три основных базовых столпа ангельской цивилизации, будь то развитие технологии или военная мощь. Без этого столь важного фактора дальнейшее развитие попросту невозможно. Иными словами, Лауэллу предстояло сделать три действительно важных выбора. Фух, последовал медленный вдох. Молодой ангел смотрел вниз из своего пентхауса, что казался роскошным даже по сравнению с номером президентского отеля. Наступил поздний вечер. Внизу мигали красные и зеленые огни. Люди только что закончили работу и пытались вернуться домой. Здесь, в сердце Нью-Йорка, довольно существенная загруженность абсолютно всего. Если вы хотите добиться успеха, вам придется бороться везде. Но все это не имело никакого отношения к Лауэллу. Бросив последний взгляд на улицу, он протянул руку и закрыл шторы. Тем временем, где-то в подземном гараже виллы с видом на море, Тони сидел за своим рабочим столом, манипулируя полной системой проекций, расположенной перед ним, чтобы оптимизировать свою новую боевую броню Марк II. Прим. Антарктический вибраний был до сих пор найден лишь в изолированной части Антарктики, Дикой Земле, Свагелланд. Этот вид вибрания также известен как антиметалл, из-за его эффекта. В то время как вакандианский вибраний поглощает энергию вибраций в молекулярных связях, антарктический вибраний, хотя еще никто не выяснил, как это происходит, испускает вибрационные волны, которые вызывают ослабление атомных и молекулярных связей в близлежащих металлах других видов. В результате этот эффект вызывает текучесть близлежащих металлов. Если огромное количество этого металла собрать вместе, то в какой-то неизвестной точке накопленная масса будет логарифмически расти с учетом того, сколько металла было добавлено. Теоретически, если бы холм вибрания в Ваканде состоял из антарктического вибрания, то это привело бы к расплавлению всех металлов в Африке и, возможно, за ее пределами. Доля вакандианского вибрания была превращена в антарктический путем облучения частицами. Доподлинно неизвестно, что вакандианцы сделали с искусственно созданным антарктическим вибранием. Кроме того, возможна конвертация вибрания в антиметалл, но неизвестно, возможна ли обратная реакция. Глава 14. Биннер приостанавливает занятия йогой. По мере того, как ненужные детали отсеивались, а полезные оптимизировались, раздутый корпус оригинальной боевой брони маркой медленно таял. В конце концов, использованные материалы теперь совершенно другие, да и энергетический аспект прошел через оптимизацию. Тах-тах-тах-тах-тах-тах, внезапно, раздался звук высоких каблуков по полу. Пиппер спустилась по круговой лестнице и, пройдя идентификацию, открыла дверь, держа в руках подарочную коробку. Глядя на Тони, она заметила, что тот настолько сосредоточен, что ничего не замечал. Поэтому Пиппер поставила коробку на стол. Затем, подойдя к Тони и посмотрев на проекцию, девушка совершенно спокойно спросила, что это, моя новая игрушка и моя жизнь. После окончательной доработки черновой модели, Тони собрал комплект макетов Mark II и сохранил их в совершенно секретном файле. После того, как он разобрался с этим вопросом, Старк повернул голову, чтобы посмотреть на коробку, которую принесла Пиппер. «А это, что, маленький огонек, что помог тебе выжить?» – произнесла Пиппер, а затем шагнула вперед и подняла ткань. Первый реактор Арк, что он носил в своей груди еще некоторое время назад, лежал на подставке словно украшение. Пиппер посчитала его запоминающимся, и вместо того, чтобы выбросить, как хотел это сделать Тони, решила оставить в качестве весьма примечательного сувенира. Тони кивнул. «Джарвис, помоги мне достать все необходимые материалы для Марка 2. Я собираюсь собрать его за одну ночь». Он смог сделать Маркой за месяц без всякого оборудования, сидя в пещере. При этом за ним постоянно следили и мешали. Более того, ему приходилось скрывать свои истинные цели. Теперь же у Тони имелся доступ не только всевозможным материалам, но и к самому современному оборудованию. Поэтому Старк чувствовал огромную уверенность, что уже за 2-3 дня сможет не только создать новый доспех, но и успеет убрать все шероховатости. Разумеется, оборудование придется проверить в экстремальных условиях, и тогда может произойти нечто непредвиденное, однако это не более чем мелочь. Наблюдая за тем, как Тони продолжает работать и не обращает внимания на сувенир, Пиппер спросила: «Вы сказали, что ангел по имени Лауэлл спас вас в Афганистане. Как думаете, он и в самом деле ангел? В конце концов, подобные создания существовали исключительно в мифах и легендах. Они принадлежали к существам, что казались физически невозможными. Поэтому хотя ангелы весьма известны, но подавляющее количество верит в науку. Хотя я не знаю, является ли он мифическим ангелом, но могу гарантировать, что сходства достаточно поразительны. Он спас меня, когда моя боевая броня вышла из строя на пике полета». Услышав такой ответ, Пиппер явно поверила, что это существо с крыльями действительно умеет летать. Сказав еще несколько слов, она вышла из комнаты. Когда Пиппер ушла, в подвале внезапно раздался голос Джарвиса. «Сэр, вы должны узнать, что почти большая часть шортинга акций Stark Group оказалась осуществлена счетом под названием Angel Investments». Разумеется, подобную информацию мог с легкостью узнать не только Щит, но и Джарвис. Все же на фондовой бирже велись достаточно детальные записи всех сделок. Хотя Лауэлл мог бы воспользоваться своими способностями и физически уничтожить серверы с данными, но в этом не было необходимости. В данном случае подобная информация не обладала настолько огромной ценностью, чтобы ради ее сокрытия настолько сильно рисковать. Вот только похоже, что слова Джарвиса совершенно не задели Тони. Тем не менее, продолжая манипулировать деталями конструкции Mark II, он все-таки сказал: «Конец краха фондового рынка неизбежен. Поэтому мне все равно, кто на этом наживается. Хотя был бы неплохо, если бы в выигрыше действительно оказался именно тот ангел». «Как скажите, сэр?» Он не понимал, почему Тони так думает. Разве подобная информация не должна стать ментальным ударом, что вызовет негативные чувства? «Так, Джарвис, хватит заниматься ерундой. Лучше помоги мне собрать все необходимые для Марком 2. Тони непринужденно позвал Джарвиса помочь создать боевую броню. Джарвис определенно являлся самым совершенным на данный момент искусственным интеллектом. Но он, как и любая другая машина, не способен испытывать и понимать эмоции. Вот почему Тони был так взволнован возможностью получить настоящее и в «Мстителях» воссоединение. Естественно, что Джарвис не мог сравниться с Тони. Тем не менее, их совместная деятельность невероятно эффективна. Так что работа стремительно продолжалась. На втором цокольном этаже виллы под покровом ночи все еще горел свет. Человек и одновременно работали над созданием боевой брони Mark II. А где-то далеко, в здании с тройным изогнутым крылом, также не спали всю ночь. Агентам следовало хорошо подготовиться. И все из-за внезапного появления Лауэлла. Где-то далеко в Северной Америке. Горы в Мексике. Брюс Биннер пытался привести свой разум в более стабильное состояние. Во время занятий йогой рядом с ним также находится небольшой телевизор, транслирующий главные новости Соединенных Штатов Америки. Это не только помогало его обучению, но и позволяло оставаться в курсе последних новостей, происходящих в США из первых рук. Иными словами, шла самая обычная тренировка. Однако при следующем переключении канала, Биннер, меняющий позу, внезапно замер. Кап, кап, в то же время прозвучал тихий, но особенно важный сигнал тревоги. Он показывал, что пульс Брюса достиг действительно опасной отметки и вскоре начнется трансформация в Халка. Глава 15. Одиночество. Глава 15. Одиночество. Биннер медленно переходил из позы йоги, в которой находился ранее. Он сел на пол, скрестив ноги, чтобы успокоиться. Но энергичные толчки в груди и крупная артерия на шее выдавали его. И вот через некоторое время, после определенных усилий, сигнал тревоги наконец-то затих. Биннер открыл глаза только для того, чтобы еще раз посмотреть новости, передаваемые по маленькому телевизору. С того момента, как ангел появился на самой высокой башне в Дубае, Атани признал, что он настоящий, общество продолжало бурлить. Особенно это касалось тех, кто верил в существование ангелов. Ух, Биннер глубоко вздохнул, а затем закрыл глаза и прижал правую руку к брови. Биннер очень мало знал об ангелах. Он ученый и совершенно не верил в существование этих мифических существ. Но теперь ангелы и в самом деле появлялись. Неужели они действительно являлись выходцами из мифологии? Может ли тогда существовать возможность того, что ангелы подобные ему? Иными словами, их кто-то, каким-то образом создал. Как только эта мысль родилась, Биннер надолго погрузился в размышления. Вот почему сейчас он отреагировал подобным образом. Биннер решил, что ему удалось найти родную душу. Может, мне стоит обратиться к ангелам, но как их найти? Как мне быть? И что я скажу, когда увижу одного из них? Помогут ли они мне, а он точно такой же, как и я? Как только эта мысль родилась, за ней последовал ряд вопросов. Но желание Биннера увидеть Лауэлла никогда не ослабевало. Ведь само желание давало Биннер небольшую надежду. Он определенно не хотел сдаваться. Ведь, что если ангелы и в самом деле обладают всеми своими мифическими силами? Что, если у ангела действительно есть лекарство, способное ему помочь? Или же ангелы появились так же, как и он сам, совершенно случайно? Чем дольше он оставался одинок, тем сильнее Биннер желал найти товарища по несчастью. Он сжал левую руку в кулак, но его правая рука лежала поверх левой, пытаясь успокоить ее. Его глаза оставались плотно закрыты, а две брови нахмурены. Все это заняло довольно много времени. Только когда живот Биннера издал голодные звуки, ученый решил, что пора заканчивать самокопание. Нужно немного подождать, не стоит спешить. Информации об ангеле пока еще слишком мало. Биннер прекрасно осознавал, что определенно не стоит спешить. Поэтому ему придется подождать, пока он не узнает достаточно, чтобы обратиться к Лауэллу с самыми лучшими шансами на успех. Сейчас же Биннер должен научиться контролировать себя. Время пролетело мгновенно. В мгновение ока прошло несколько дней. В течение этих нескольких дней Лауэлл отдыхал, а также накапливал энергию. К сожалению, ему все еще не хватало сил, чтобы создать еще одного ангела. Тем не менее, вскоре должно произойти довольно взрывоопасное событие. Ух! Открыв глаза, Лауэлл выдохнул. Если посмотреть на небо снаружи, то уже снова стемнело. В последние несколько дней он занимался планированием будущего пути развития и направления для его компании. Он тщательно планировал день и ночь. Хотя Лауэлл являлся королем ангелов, но его нынешнее телосложение достигало лишь первого поколения. Он не спал несколько дней подряд и лишь сегодня утром немного отдохнул. Кто бы мог подумать, что сон завершить только вечером. Поднявшись с кровати, он слегка поправил тонкий костюм, который, казалось, никогда не покрывался пылью. Два крыла покачиваются за его спиной. Только так он мог расслабиться и отдохнуть. Но уже через мгновение, с ярким свечением два крыла исчезли. В то же время, он также толкнул дверь и вышел. После долгой и напряженной работы пришло время отдохнуть и расслабиться. Но, два крыла исчезли, чтобы не вызвать излишнего внимания у простых людей. Но теперь, ночью скорость ветра оставалась практически нулевой. Лауэлл убрал свои сдвоенные крылья, а затем сел на высокой башне, откуда открывался вид на ночной город. Убирать крылья не очень удобно для ангела, это вызывало слегка неприятное чувство дискомфорта. По ощущениям походило на постоянную необходимость держать вытянутые руки без возможности опустить их. Поэтому он расправлял крылья, когда только мог. Оказалось, что сегодня проходит какой-то фестиваль. Лауэлл посмотрел на действительно оживленные улицы. Город под ним оказался куда более красочно освещен, чем раньше. Однако даже в парке аттракционов проходило какое-то мероприятие. Ху! Обдуваемый прохладным вечерним ветерком, Лауэлл потянулся. Жаль, будь со мной девушка-ангел, и я бы мог сейчас повеселиться. Нет ничего более привлекательного, чем милый ангелочек. К сожалению, на данный момент их нет. Посидев еще немного, Лауэлл почувствовал некоторую скуку. Он посмотрел на парк аттракционов, где все еще проходило мероприятие. Лауэлл задумался, встал и похлопал себя по плечу, а затем снова сел. Не то, чтобы в «Короле ангелов» умер дух детства. Просто один он никуда не хотел идти. Эх, вот если бы у него появились подружки. Блондинка, брюнетка, рыжеволосая. Иными словами, красотки, что будут прекрасно сочетаться друг с другом. Несомненно, это было бы действительно замечательно. Рамбли. Бум-бум-бум. Внезапно, звук какого-то предмета, рассекающего воздух, наложился на звуки взорвавшихся фейерверков в парке аттракционов. Все происходило одновременно. Был слышен звук струи пламени, пробивающийся сквозь взрывы. Однако, учитывая силу Лауэлла, он все прекрасно слышал и видел. На теле человека, что взлетел в небеса, оказалась надета полная боевая броня с серебряным покрытием. И кто бы это мог быть? Неужели все тот же невероятно смелый и немного безумный парень? Глава 16. Испытание боевой брони. Глава 16. Испытание боевой брони. После небольшого периода пробных полетов Тони в боевых доспехах приобрел задумчиво приятное выражение лица. Полет в стальном костюме с физическим телом – это ведь своего рода парение, не так ли? В конце концов, люди мечтали летать с древних времен. Стремление к небу никогда не прекращалось. От древних времен и до сегодняшних дней люди грезили о свободном полете. Вот только, когда Тони веселился в своей боевой броне, он получил уведомление от Джарвиса. «Сэр, фиксирую человека, очень похожего на ангела». Затем на его дисплее появилось изображение далекой башни с сидящей на ней фигурой. Фокус увеличился, и судя по белым крыльям, это действительно был ангел Лауэлл. Улыбающиеся губы Тони сузились. Взмахнув ладонью, он тут же полетел в указанном направлении. И вот буквально несколько секунд спустя рядом с Лауэллом появился Тони. «Приветствую», — ответил Лауэлл, продолжая смотреть на парк аттракционов с огнями вдалеке. Он даже не повернулся. Лауэлл являлся королем-ангелом, и, вероятно, Тони будет достаточно трудно встретиться с ним в будущем. Особенно таким способом. Клик. Открылся козырек боевого доспеха. Тони, на лице которого все еще виднелись царапины и струпья, посмотрел на ангела перед собой, который, не отводя глаз, смотрел вдаль и спросил. «Ты думаешь о других ангелах?» «Да», — милостиво признал Лауэлл. Затем он снова замолчал, потому что сказать было нечего. Тони выглядел так, будто только что закончил исследование Марк 2 и теперь пришел испытать его. «Может, сходим за бургером?» — спросил Тони, все еще вися в воздухе. «Ангелы могут обходиться без еды, пока у нас есть энергия». Больше всего он не хотел есть с людьми, и поэтому Лауэлл снова замолчал. Тони не мог не заметить очевидное, поэтому в привычной ему манере спросил прямо. «Почему ты даже не смотришь на меня?» Услышав эти слова, Лауэлл повернул голову и взглянул на него весьма серьезным взглядом. «Возможно, на Земле ты единственный, кто обладает наибольшим потенциалом, все остальные и вовсе недостойны». Затем он вновь отвел взгляд. Теперь уже настала очередь Тони недоумевать, он не понимал ни слова. Задумавшись на мгновение, он выбрал другую тему и сказал: «Я здесь, чтобы испытать боевую броню, ты, не стану мешать». Однако Тони даже не успел договорить. Лауэлл просто отпустил его, как будто давая личное разрешение. От подобного Тони потерял дар речи. Он больше не мог придумать, что сказать или как ответить. Тони оставалось лишь закрыть лицевую панель с беспомощным щелчком. Затем он взлетел в небо, чтобы проверить работоспособность всех систем. Через некоторое время вновь раздался голос Джарвиса. «Сэр, судя по собранным данным, его тело обладает каким-то энергетическим барьером, что полностью неуязвим к текущему вооружению Марк 2. Предполагаю, что боевая эффективность ангела намного выше, чем у ваших боевых доспехов». «Я знаю», — согласился Тони. «Я просто хочу узнать больше об ангелах. Для нас они ведь просто миф. Мне действительно необходимо выяснить, этот парень и в самом деле ангел или он лишь похож на них». Столкнувшись с этим вопросом, Джарвис не смог ничего ответить. У него попросту не имелось необходимых данных, поэтому он мог только молчать. Когда серебристая фигура исчезла, Леонард по-прежнему не отрываясь смотрел вдаль. В его глазах не отсутствовал фокус, он как будто туманно смотрел на мир. Мир, что так огромен, словно вселенная. Но кроме ангелов, Лауэллу не стал бы ни с кем говорить искренне. Тем временем, Ник Фьюри, что готовился к встрече с Лауэллом, посмотрел на координаты последнего. Поездка привела Хиллейка Уилсона к башне, на которой сейчас находился Лауэллу. Вот только они не могли его увидеть. Здание слишком высокое, к тому же на город опустилась ночь. Разумеется, зрение человека само по себе весьма ограничено. Более того, даже зная, где сейчас Лауэллу, они не могли вот так просто к нему подняться. А ведь изначально Фьюри решил организовать встречу на улице, так сказать, по стечению обстоятельств. Все дело в том, что директор счета решил, что ангел, сложив крылья, находится под башней. Кто бы мог подумать, что он расположился на ней. Приятно иметь возможность летать, но сейчас это мало чем нам поможет. Пробормотав себе под нос, Фьюри выключил телефон, на котором отображались координаты местоположения ангела. Затем он посмотрел на Хилла и Коулсона. «Прилетим на вертолете, так мы сможем подняться к ангелу». Поскольку они приехали в гости, у Лува не имелось причин спускаться. Поэтому им придется подниматься самим. «Да-да-да-да-да-да-да». Со звуком вращающихся лопастей вентилятора вертолета Коулсон высунулся из кабины в шумоподавляющих наушниках и прокричал сообщение для ангела. «Мистер Лауэллу, мы можем поговорить». Услышав эти слова, молодой парень повернул голову и посмотрел на трех людей в вертолете. Глаз проницательности. Хотя общая информация о них уже и так известна, но ему все равно следовало уточнить определенные детали. «Пойдем». Лауэллу встал, осторожно кивнул головой и с опаской похлопал по несуществующей пыли на своем теле. Затем сделал два шага вперед и под взглядами трех агентов стремительно полетел вниз. Естественно, после стремительного пика ангел вновь набрал высоту и улетел вдаль. «Фьюри, что за черт? Неужели они прилетели на вертолете только для того, чтобы просто поздороваться?» Глава 17. Концепция доядерной и постъядерной цивилизации. Глава 17. Концепция доядерной и постъядерной цивилизации. Следуя за фигурой с белоснежными крыльями, Коулсон и Хилл успешно припарковали вертолет на острове Свободы. Именно это место когда-то являлось знаменитым местом входа для иммигрантов в США. Рядом с островом расположилась статуя Свободы, а на севере находилось сердце Нью-Йорка, центр Манхэттена. Недалеко к югу расположен государственный парк Либерти площадью 5 миллионов квадратных метров. Остров Свободы окружен морем со всех сторон и находится в абсолютном центре. Что ни говори, а это замечательный участок недвижимости. К тому времени, когда Фьюри увидел Лауэлла, тот опирался руками на ограду у моря и смотрел на естественный лес вдалеке. Казалось, в мире нет ничего, что стоило бы воспринимать всерьез. Более того, если бы Лауэлл знал, о чем думает Фьюри, то определенно согласился. «Вы ангел, пришедший из мифов или нет?» – спросил Фьюри, подойдя к нему. «И да, и нет», — уклончиво ответил Лауэллу, даже не оборачиваясь. С таким заявлением трудно что-либо прояснить. Поэтому Фьюри задумался на мгновение, а потом спросил: «Так вы с Земли или нет?» «Скорее нет», — Лауэллу ведь не лгал. «Он ранее жил не на этой Земле. Это ведь правильно». Что касается Фьюри, то теперь он понимал, что Лауэллу все же пришелец. Ник засунул руки в карманы, а затем, встав рядом с ангелом и вглядываясь вдаль, спросил: «Могу я спросить, что вы делаете здесь, на Земле? Какова ваша цель? Вы хотите защитить Землю?» — поинтересовался Лауэллу. «Нет, нет, нет», — Фьюри поспешно покачал головой и возразил. «Больше всего я хочу сохранить эту страну, это мой долг. Планета не в счет». «Хех», — Лауэлл облегченно рассмеялся. Затем он неторопливо сказал: «Высота сознания вашей цивилизации слишком мала, если вы не можете сохранить планету, то и ваша страна не сумеет выжить. Но я не виню вас. На данный момент таков уровень жизни и мышления землян». Услышав его слова, Ник поджал губы, а затем сказал: «Мы не можем этого сделать, не в состоянии, и у нас нет причин». «Всего понемногу», — подтвердил его слова ангел. «Живя в мире доядерной цивилизации, Люди ведут себя довольно пассивно. Да ядерная цивилизация? С подозрением спросил Фьюри. А что значит постядерная цивилизация? Да ядерную цивилизацию вполне понятно. Ник прекрасно осознавал, что это значит. Да ядерная, все, что появилось до открытия энергии атома. Ядерная цивилизация идет после начала использования ядерных бомб и атомных электростанций. Но что такое постядерная цивилизация? Это весьма особый стандарт, ответил Лауэллу, а затем пояснил. При нем характерно невероятное единство, что появляется у всех обитателей планеты. Это также заставляет цивилизацию осознать важность долголетия и качественной фертильности. Однако приход к такой связи часто также означает, что цивилизация ранее пережила глобальное крещение ядерной войной. Крещение ядерной войной? Да, именно так. Цивилизация, желающая развиваться, должна обладать лишь только одной волей. Это означает, что нынешняя Земля не смогла пока развиться до космической цивилизации. Подобное возможно лишь после глобального объединения. Только тогда люди задумаются о том, как жить вечно, как усвоить знания как можно быстрее, как сделать следующее поколение еще лучше. За всю жизнь обычный человек может выбрать случайный предмет, и ему хватит знаний на всю оставшуюся жизнь. Это не только вопрос продолжительности жизни, это также вопрос скорости обучения. Выслушав объяснение Лауэлла, Фьюри слегка приоткрыл глаза, он замер и повернул голову, чтобы посмотреть на ангела. Тогда доядерная цивилизация. Это цивилизация, что пока еще не пережила ядерную войну. Не совсем, осторожно кивнул ангел, а потом добавил. Речь идет не только о ядерной войне, подразумевается любая глобальная катастрофа. Но это не значит, что путь всех цивилизаций одинаков. Во Вселенной существует множество народов, что объединились и развивались, никогда не вступая в ядерную войну. Например, империя Шиара, империя Нова и так далее. Теперь уже настала очередь Фьюри замолчать. Слово за слово он узнал очень много интересного о инопланетных цивилизациях. Но что теперь делать? Сообщить об этом? Похоже, действительно придется, ведь так, щелк-щелк-щелк-щелк. Тем временем Коулсон и Хилл, припарковавшие самолет, подошли к ним. Они посмотрели на молчаливого директора счета и озадаченно замерли. Эти двое недоумевали, что происходит. Тем временем Фьюри, услышав шаги и обернувшись, представил своих помощников. «Это мои самые доверенные агенты, Мария Хилл и Фил Коулсон». Лауэллу в свою очередь непринужденно кивнул. Затем он активировал глаз проницательности. После подобных манипуляций ему стали известны все поступки этих двоих. Увидев, что глаза ангела засверкали, Фьюри просто не мог не спросить, а что это был за белый? «Не подумайте ничего такого, это всего лишь просто вопрос, всего лишь сканер», — ответил Лауэллу, глядя на плещущиеся волны. «Вам не нужно знать слишком много подробностей, да вы все равно пока ничего не сможете понять. Темное измерение, темная энергия, они еще недосягаемы для нынешнего уровня развития человечества». Зная общий смысл, Ник не собирался больше поднимать этот вопрос. Он посмотрел на Хилла и кивнул. «Похоже, пришла пора задавать самые важные вопросы».